8. Вечер в Эндимионе наступил рано. Я наблюдал за тем, как сгущаются над городом осенние сумерки из окна той комнаты, где пришел в себя днем. В комнате, в которую меня привел Абеттик, поджидал элегантный, но без вычурности вечерний наряд. Хлопчатобумажные коричневые брюки, зауженные к икрам, льняная белая рубашка с чем-то вроде кружевных манжет, черный кожаный жилет, черные носки, черные ботинки из мягкой кожи и золотой браслет. Андроид также показал мне ванную, которая располагалась этажом ниже, и сообщил, что я могу надеть висевший на двери купальный халат. Я поблагодарил Абеттика, принял ванну, высушил волосы, надел все, что лежало на кровати, за исключением браслета, и стал ждать. Солнечный свет постепенно приобрел золотистый оттенок, с холмов к университету поползли тени. Когда же свет поблек, и над горами на востоке показалось созвездие лебедя, Абеттик вернулся за мной. «Пора?» — спросил я. «Не совсем. Вы упомянули, что хотели бы со мной поговорить». «Ах, да», — я указал на кровать, единственный предмет мебели в комнате. «Присаживайся». Голубокожий андроид не сдвинулся с места. «Если не возражаете, сэр, я предпочитаю стоять». Сложив на груди руки, я оперся спиной о подоконник. Прохладный вечерний воздух был напоен запахом чалмы. «Обойдемся без сэров. Вполне сойдет просто Рауль». Я помедлил. «Если, конечно, тебя не запрограммировали обращаться к...» Я чуть было не сказал «людям», однако мне не хотелось, чтобы Абеттик подумал, будто он в моих глазах не человек. «К окружающим, таким образом». Абеттик усмехнулся. «Нет, сэр. Если честно, меня вообще не программировали, по крайней мере, в том смысле, в каком программируют машины. За исключением синтетических мышц и верхнего слоя кожи, которые увеличивают, к примеру, мою силу и сопротивляемость радиации, во мне нет искусственных частей. Однако андроид должен быть вежливым. Поэтому, если вам так угодно, я буду называть вас мсье Эндимион». Я пожал плечами. «Как хочешь. Извини, но в андроидах я не разбираюсь, поэтому и попадаю впросак». «Не стоит извиняться, мсье Эндимион», — с улыбкой отозвался Абеттик. «Лишь немногие из живущих ныне людей видели воочию представителей моей расы». «Вот как? Моей расы? Интересно». «Расскажи мне поподробнее про свою расу. Кажется, законы гегемонии запрещали изготавливать андроидов». «Да». Я заметил, что Абеттик стоит в позе вольно. Может, он когда-то служил в армии? «Подобный запрет существовал на Старой Земле и на многих мирах гегемонии еще до Хиджры, однако Альтинг принял решение, по которому разрешалось изготавливать андроидов для использования на окраине. А Гиперион в те дни относился как раз к планетам окраины». «И относится к ним по сей день», — буркнул я. «Так точно, сэр». «Когда тебя изготовили? На каких мирах ты побывал, чем занимался?» Спохватившись, я прибавил. «Надеюсь, ты понимаешь мое любопытство». «Конечно, мсье Эндимион», — ответил андроид с акцентом, который я не смог определить. То был инопланетный, неизмеримо древний акцент. «По гиперионскому календарю меня изготовили в 26-м году новой эры». «То бишь в 26-м веке? 694 года назад». Абеттик молча кивнул. «Выходит, ты родился, появился на свет уже после гибели Старой Земли», — проговорил я, обращаясь скорее к себе, чем к нему. «Да, сэр». «И Гиперион был твоим первым местом работы?» «Нет, сэр. Первые 50 лет своей жизни я провел на Асквите, при дворе его королевского величества Артура VIII, сюзерена Виндзорского двора в изгнании, а также при дворе его кузена Руперта, князя Монако в изгнании. Когда король Артур скончался, я по завещанию перешел к сыну монарха, королю Уильяму 23-му. «А, печальный король Вилли?» «Да, сэр». «Ты попал на Гиперион вместе с королем Билли, когда тот бежал от Горация Гленнон-Хайта?» «Да. Вообще-то нас, андроидов, отправили на Гиперион за 30 с лишним лет до прибытия короля Билли и прочих колонистов. Сразу после того, как генерал Гленнон-Хайт одержал победу в битве при Фомальгауте. Его королевское величество решил тогда на всякий случай подыскать новую планету для своих подданных». «И в те дни ты повстречался с мсье Селеном, правильно?» Я указал на потолок и представил себе старого поэта в паутине трубок системы жизнеобеспечения. «Нет», — возразил андроид. «В ту пору, когда в граде поэтов кипела жизнь, мы не были знакомы. Я имел удовольствие познакомиться с мсье Селеном позже, во время паломничества в долину гробниц времени, которое состоялось через 2,5 столетия после смерти его королевского величества». «И больше не покидал Гиперион, так? Получается, ты провел здесь 500 лет, даже больше?» «Да, мсье Эндимион». «Ты бессмертен?» Я знал, что задаю нескромный вопрос, однако мне очень хотелось услышать ответ. А Беттик вновь усмехнулся. «Вовсе нет, сэр. Если со мной произойдет несчастный случай, я могу умереть, как всякий человек. Однако при изготовлении в моей клетке заложили возможность непрерывной пульсинизации, поэтому я практически не старею и не болею». «Это из-за пульсинизации? У всех андроидов голубая кожа?» «Нет, сэр. Голубая кожа у нас потому, что такой кожи нет ни у кого из людей. Разработчики считали своим долгом подчеркнуть разницу между андроидами и людьми». «Значит, человеком ты себя не считаешь?» «Нет, сэр. Я считаю себя андроидом». Я улыбнулся, подивившись собственной наивности. «Ты по-прежнему служишь людям. Но ведь законы гегемонии запрещали использовать андроидов в качестве рабов». Абеттик молча ждал продолжения. «Ты не хочешь обрести свободу? Не хочешь стать самостоятельной личностью?» Абеттик подошел к кровати. Я решил, что андроид собирается сесть, однако он всего-навсего аккуратно сложил рубашку и брюки, в которых я днем гулял по городу. «Мсье Эндимион, позвольте заметить, что я вот уже несколько столетий ощущаю себя самостоятельной личностью. И потом законы гегемонии погибли вместе с гегемонией». «Однако ты продолжаешь служить мсье Селену. И остальные тоже?» «Совершенно верно. Но я делаю это потому, что считаю нужным. Меня сконструировали в помощь человеку. Я выполняю свои обязанности и делаю это с удовольствием». «То есть ты остался здесь по своей воле?» — подытожил я. Абеттик утвердительно кивнул и улыбнулся. «Да, сэр. Другое дело, что свобода воли, применительно ко всем нам, андроидам и людям, понятие растяжимое». Вздохнув, я оттолкнулся от подоконника. За окном было темно. Очевидно, вскоре поэт пригласит меня за стол. «И будешь служить мсье Селену, пока он не умрет, так?» «Нет, сэр», — ответил Абеттик. «Если, конечно, мое мнение кого-то заинтересует». «Неужели?» — я вопросительно приподнял бровь. «А что бы ты предпочел, если бы тебе предложили выбирать?» «Если вы согласитесь выполнить поручение мсье Селена, — проговорил андроид, — я бы предпочел отправиться с вами». Очутившись наверху, я обнаружил, что больничная палата превратилась в столовую. Пенолитовая летающая кровать исчезла вместе с медицинскими приборами и прочим оборудованием. Потолок сделался прозрачным. Как и пристало бывшему пастуху, я легко отыскал на небе созвездие лебедя и сестер-близнецов. У каждого из витражных окон стояли высокие треноги со светильниками, пламя которых одновременно освещало и обогревало комнату. Посреди помещения располагался длинный обеденный стол с двумя затейливыми канделябрами. Свечи отражались в хрустале, фарфоре и столовом серебре. На противоположных концах стола размещались два кресла. В одном из них сидел Мартин Силен. Старого поэта было не узнать. Казалось, за то время, что мы не виделись, он сбросил несколько столетий. Вместо мумии с восковой кожей и запавшими глазами я увидел обычного старика, разве что, судя по выражению глаз, страшно голодного. Подойдя поближе, я заметил под столом переплетение трубок, но в остальном иллюзия того, что передо мной оживший мертвец, была полной. Заметив мое изумление, Силен хмыкнул. «Днем ты застал меня в самый неподходящий момент, Рауль Эндимион», — прохрипел он. Изменился даже голос. Чтобы расслышать поэта, уже не требовалось напрягать слух. «Я никак не приду в себя после заморозки». Он указал на кресло напротив. «После криогенной фуги?» — уточнил я, расстилая на коленях салфетку. Последний раз я сидел за столь роскошным столом в тот день, когда демобилизовался и отправился прямиком в лучший ресторан портового города Гран-Чако на полуострове Южный Коготь, где заказал самые дорогие кушанья и просадил все свои деньги. Но оно того стоило. «Естественно», — я смутился, поняв, что свалял дурака. «Иначе прожил бы я, по-твоему, столько лет». Силен снова хмыкнул. «Да, возраст уже не тот. Пока чухаешься». Я набрал полную грудь воздуха и произнес. «Пожалуйста, сэр, не обижайтесь, но сколько вам лет?» Пропустив мой вопрос мимо ушей, Силен сделал знак андроиду, не Абеттику, который стоял у двери. В следующий миг другие андроиды начали вносить кушанье. Мне налили воды. А Беттик приблизился к Мартину Силену с бутылкой вина в руках, дождался утвердительного кивка, проделал освященный веками ритуал, подал старику пробку и малую талику вина на дне бокала. Силен посмаковал вино, проглотил и фыркнул. Приняв это за одобрение, Беттик наполнил наши бокалы. Подали закуску, запеченный в углях шашлычок из цыплят и нежные ломтики сырой говядины под соусом. Силен, кроме того, пододвинул к себе стоявший на его конце стола паштет из печени с листьями мандрагоры. Я поднял с тарелки украшенную резьбой крышку, попробовал цыплячье крылышко и нашел его восхитительным. Несмотря на весьма почтенный возраст, лет 800, а может и все 900, Мартин Силен, едва ли не самый старый на свете человек, отличался завидным аппетитом. Когда он набросился на говядину, я заметил, как сверкнули ослепительно белые зубы. Интересно, они искусственные или палеореконструированы? Вероятно, второе. Внезапно я осознал, что жутко голоден. Аппетит разыгрался то ли после несостоявшейся казни, то ли после прогулки по городу и проникновения в башню с кораблем. Несколько минут в комнате царила тишина, которую нарушали только шаги андроидов, потрескивание свечей да звон ножей и вилок. Время от времени тихонько завывал ветер. Андроиды убрали закуску и подали дымящийся суп из мидий. «Я так понял, ты уже успел познакомиться с кораблем», — справился Силен. «Да, это и вправду корабль консула». «А чей же еще?» Силен махнул рукой андроиду, и нам принесли горячий, прямо из печи, хлеб. От него исходил чудесный аромат, который смешивался с ароматом мидий и запахом осенней листвы с улицы. «И с его помощью, значит, я должен спасти девочку». Честно говоря, я ждал, что поэт спросит, какое решение я принял. Вместо этого он поинтересовался. «Что ты думаешь об Ордене?» «Об Ордене?» — недоуменно переспросил я. Моя рука с ложкой замерла на полпути ко рту. Силен молча ждал. Я опустил ложку и пожал плечами. «Хм, По правде сказать, я о нем почти не думаю. Даже после того, как тебя приговорили к смерти? Я не стал делиться своими соображениями насчет того, что приговором обязан не столько ордену, сколько гиперионскому правосудию. Моя жизнь никак не зависела от ордена. Поэт кивнул и пригубил вино. «А от церкви?» «Не понял, сэр». «От церкви твоя жизнь тоже не зависела?» «Пожалуй, да». Я догадывался, что отвечаю, будто скованный от смущения подросток. Однако эти вопросы казались куда менее важными, чем тот, который поэт задал мне при первой встрече, и ответы на которые, очевидно, ждал. «Я помню тот день, когда мы впервые услышали об ордене. Через несколько месяцев после исчезновения Иней. На орбите Кипериона появились звездолеты церкви, десантники захватили Китс, Порт Романтик, Эндимион вместе с университетом и все прочие крупные города и космопорты. Однако они не задержались, улетели куда-то на боевых скиммерах. Далеко не сразу мы сообразили, что им нужны крестоформы». Я кивнул. Пока ничего нового. Захват плато Пиньон, где водились крестоформы, был последней крупной операцией, которую осуществила дряхлеющая церковь. Войска Ордена появились на Гиперионе почти полтора столетия спустя, оккупировали всю планету, очистили от жителей Эндимион и другие города вблизи плато. «Корабли, залетавшие в те годы на Гиперион, доставляли новости, от которых шла кругом голова», — продолжал Силен. «Церковь распространяла свое влияние на миры Великой Сети, потом на планеты окраины». Андроиды убрали тарелки из-под супа и подали птицу под горчичным соусом и печеную рыбу с икрой. «Утка?» — на всякий случай уточнил я. Поэт оскалил свои реконструированные зубы. «По-моему, в самый раз после твоих недавних испытаний». Я вздохнул и тронул вилкой мясо. На глаза неожиданно навернулись слезы. Я вспомнил, как изнывала от нетерпения Иззи. Неужели это было неделю назад? Кажется, прошла целая вечность. Я поглядел на Мартина Селена, попытался представить, как он справляется со своими воспоминаниями. Когда ты помнишь о том, что было столетие назад, разве можно сохранить разум? Поэт перехватил мой взгляд и усмехнулся. В который уже раз я спросил себя, не безумен ли мой сотрапезник. «Итак, мы узнали про Орден и стали задумываться, каково нам придется под его властью». Поэт жевал и говорил одновременно. «Теократия. В эпоху гегемонии никто не мог вообразить чего-либо подобного. В ту пору религия была личным делом каждого. Я, к примеру, принадлежал к дюжине конфессии и сам основал пару-тройку новых вероисповеданий». Он пристально поглядел на меня. «Ну да тебе все это известно. Ты же слышал песни?» Я промолчал. «Большинство моих знакомых составляли дзен-гностики. От дзена в той вере было больше, чем от христианства. Впрочем, и то, и другое на деле являлось профанацией. Паломничества предпринимались для развлечения. Путешествия по святым местам с путеводителем в руках — дерьмо собачье!» Селен хмыкнул. «Гегемония никогда по-настоящему не связывалась с религией. От идеи объединить гражданские и общественные установления с религиозными принципами попахивало варварством. Такое годилось разве что для Кумриада или какого-нибудь другого захудалого мирка на окраине. А затем явился орден, метод кнута и пряника, крестоформ надежды». «Орден не правит», — заметил я. «Он советует». «Вот именно», — согласился старик, тыкая в мою сторону вилкой. Между тем обедтик подлил ему вина. «Орден советует, а не правит. На сотнях миров церковь наставляет своих прихожан, а орден помогает советами. Но христианин, который хочет воскреснуть, ни за что не пропустит мимо ушей советы ордена и обязательно прислушается к наставлениям церкви. Верно? Я передернул плечами. К тому, что за всем на свете стоит церковь, люди ныне привыкают с измальства. Но ты не христианин, Рауль Эндимион, и не желаешь воскресать, правильно? Я посмотрел на поэта. Внезапно у меня возникло ужасное подозрение. Он сам признался, что давно следит за мной. Если ему удалось похитить человека из тюрьмы, значит, он в сговоре с властями. Может, это он организовал приговор и казнь, а сейчас устроил мне какую-то хитрую проверку? «Весь вопрос в том, — продолжал Селен, игнорируя мой испепеляющий взор, — почему ты не христианин? Почему не желаешь воскресать? Разве жизнь не доставляет тебе удовольствия?» «Доставляет», — процедил я сквозь зубы. «Однако ты не принял крест, отказался от дара вечной жизни». Я положил вилку на стол. Андроид истолковал это движение как признак того, что я закончил есть, и убрал нетронутую утку. «Я отказался от крестоформа». Какими словами поведаешь о чувствах, передававшихся из поколения в поколение среди кочевников, которых когда-то изгнали с родных земель? О яростном стремлении к независимости, о скептицизме и привычке проверять теорию практикой, обо всем том, что дало мне образование. Лучше и не пытаться. Мартин Селенг кивнул, словно удовлетворился моим объяснением. «По-твоему, крестоформ и благодать, которая нисходит на истинного христианина при заступничестве католической церкви, не одно и то же?» «Для меня крестоформ — обыкновенный паразит!» — воскликнул я и подивился ненависти, прозвучавшей в моем голосе. «А может, ты просто испугался, что потеряешь свои мужские достоинства?» Андроиды принесли двух шоколадных лебедей, наполненных трюфелями. Я к своему даже не прикоснулся. В песнях рассказывалось о священнике Поле Дюре, который обнаружил на плато Пиньон племя дикарей Бикура и выяснил, что они дожили до наших дней благодаря симбиоту крестоформу, подаренному якобы легендарным Шрайком. Крестоформ действовал на Бикура приблизительно так же, как и на тех, кто пользуется им сегодня. Однако Поль Дюре отметил побочные эффекты — необратимое разрушение мозга и отмирание половых органов. Бикура все до единого были придурковатыми евнухами. «Нет», — ответил я, — «мне известно, что церковь решила эту проблему». «Хм, ты прав», — Селен усмехнулся и стал похож на мумифицированного сатира. «Однако необходимо причаститься и пройти воскрешение под надзором церкви, иначе тебя ожидает участь Бикура». Я кивнул. На протяжении столетий множество людей пыталось украсть секрет бессмертия. До того, как войска ордена оцепили Пиньон, в окрестностях плато процветала контрабанда. Кое-кто выкрадывал крестоформы из монастырей. Результат, впрочем, оставался одним и тем же. Человек лишался разума и пола. Тайной крестоформы владела только церковь. «Ну так что?» «Почему же ты отказался, мой мальчик? Неужели тебе показалось, что исповеди и десятина — слишком высокая цена за бессмертие? Миллиарды людей решили иначе». «Другие могут делать что угодно», — проговорил я после продолжительной паузы. «У них своя жизнь, а у меня своя». Признаться, я и сам не понял, что хотел сказать, однако поэт вновь кивнул. Когда он расправился с лебедем, андроиды убрали тарелки и принесли кофе. «Ладно, ты думал над моим предложением?» Вопрос показался мне настолько абсурдным, что я с трудом удержался от смеха. «Да». «И что?» «Хочу кое-что выяснить». Селен молча ждал продолжения. «Чего ради я должен соглашаться? Вы упоминали о том, что без документов я никто. Между прочим, в города я соваться и не собираюсь. Отсидеться на болотах куда проще, чем бежать с Гипериона с вашей малолетней подружкой. И потом, власти считают, что я мертв, поэтому никому и в голову не придет искать Рауля Эндимиона, и он совершенно спокойно может вернуться к своим родичам. Правильно? Так с какой стати мне браться за это дело?» «С такой», — ухмыльнулся поэт. «Ты ведь хочешь быть героем, верно?» Я презрительно фыркнул и положил руки на скатерть, на фоне которой мои пальцы выглядели мясистыми обрубками. «Ты хочешь быть героем», — повторил Селен. «Одним из тех, кто творит историю, а не просто наблюдает за событиями, которые обтекают его, словно вода, лежащий на ее пути камень». «Не понимаю, о чем вы толкуете?» Естественно, я все прекрасно понимал, за исключением одного. Откуда он так хорошо меня знает? «Я тебя знаю», — произнес Мартин Селен, словно угадав, о чем я думаю. Пожалуй, стоит сказать, что мысль о телепатии мне в голову не приходила. Во-первых, я не верю в телепатию, точнее, не верил тогда. А во-вторых, я догадывался, что дело тут скорее в бесценном опыте. Человек, проживший без малого 1000 стандартных лет, даже если он выжил из ума, наверняка способен практически безошибочно читать выражения лиц и язык тела. Или же это было простым совпадением, удачной догадкой. «Я не хочу быть героем. Когда моя бригада сражалась с повстанцами на Южном континенте, я видел, чем кончали герои». «Ах, наурси», — пробормотал Селен. «Южный полярный медведь — самая бесполезная на всем Гиперионе куча грязи и льда. Помнится, я что-то слышал о тамошних беспорядках». Война на Урсе длилась 8 гиперионских лет. В ней погибли 1000 юнцов, записавшихся по глупости в силы самообороны. Похоже, старик не представляет, о чем говорит. «Герои — не те, кто подставляет грудь под плазменные гранаты». Селен облизнулся, будто ящерица. «Я разумею настоящего героя, доблестного и благородного настолько, что ему воздают почести как божеству. Героя в буквальном смысле слова. Центральное действующее лицо динамичного сюжета, того, чьи ошибки неминуемо оборачиваются гибелью». Он выжидательно поглядел на меня, а когда понял, что я буду молчать и дальше, спросил. «Или ты не совершаешь трагических ошибок и не любишь динамичные сюжеты?» «Я не хочу быть героем». Селен склонился над чашкой кофе. Когда он поднял голову, в его глазах мелькнул озорной огонек. «Где ты стрижешься, паренек?» «Простите?» «Волосы у тебя длинные, но не растрепанные». Он снова облизнулся. «Где ты их стрижешь?» «Если застреваю на болотах», — ответил я со вздохом, «то стригу сам, а когда попадаю в порт Романтик, захожу в парикмахерскую на Дату-стрит». «Ага», — Селен откинулся на спинку кресла. «Знаю, знаю. Это в ночном квартале, верно? Скорее переулок, чем настоящая улица. Там был рынок, на котором продавали живых хорьков в золочёных клетках. Стригли прямо на улице, а лучшая парикмахерская принадлежала человеку по имени Палани Уу. У него было 6 сыновей, и когда очередной из них становился взрослым, Палани добавлял новое кресло». Поэт посмотрел на меня, и я вновь поразился выражению его глаз. «Это было 100 лет назад». «Я стригусь в парикмахерской Палани. Ею владеет его правнук Калакауа, а кресел там по-прежнему 6». «Так-так», — пробормотал поэт. Немного изменилось на нашем милом Гиперионе, а, Рауль? Что вы хотите сказать? Сказать? Переспросил старик, показывая мне свои ладони, словно стремился убедить, что не замышляет ничего дурного. Я просто поддерживаю беседу. Знаешь, забавно представлять, как исторические фигуры, тем паче герои будущих мифов, платят парикмахеру за стрижку. Странное переплетение жизни с мифологией. Я размышлял об этом много лет назад. Тебе известно, что такое дату? Нет. Признаться, я не ожидал, что он так резко сменит тему. Ветер, который дует с Гибралтара. Он приносит чудесные ароматы. Должно быть, кому-то из поэтов и художников, которые основали порт Романтик, показалось, что от зарослей чалмы и плотинника на холмах исходит приятный запах. Знаешь, что такое Гибралтар? Нет. Огромная скала на земле. Селен оскалил зубы. Заметь, не на старой земле, а просто на земле. Я заметил. Земля остается землей, мой мальчик. Уж кому знать об этом, как не человеку, который на ней жил? Неужели такое возможно? Я хочу, чтобы ты ее нашел, заявил поэт, глаза которого вдруг засверкали. «Нашел?» — повторил я. «Старую землю? А как же ваша девочка Энея?» «Ты спасешь Энею и найдешь землю», — отозвался Селен, взмахом костлявой руки отметая мое недоумение. Я кивнул. «Может, растолковать ему, что старая земля канула в черную дыру после большой ошибки?» Впрочем, Селен, наверное, и покинул землю в ту самую пору. Нет, не стоит разбивать иллюзии несчастного старика. В песнях говорилось, что техноцентр замышлял похитить старую землю, переместить ее то ли в созвездие Геркулеса, то ли к Магеллановым облакам. Но это, несомненно, чистейшей воды фантазия. Магеллановы облака — другая галактика, находящаяся, если я правильно помню, более чем в 160 тысячах световых лет от Млечного Пути. Между тем, до сего дня еще ни один звездолет не выходил за пределы крохотной сферы в спиральном рукаве нашей галактики. Даже с двигателем Хоукинга путешествие к Большому Магелланову облаку займет несколько столетий корабельного времени и десятки тысяч лет объективного. Такую дорогу не осилить и бродягам, которые обитают в межзвездном пространстве. Кроме того, планеты не похищают. «Я хочу, чтобы ты нашел и вернул Землю», — продолжал Селен. «Я хочу увидеть перед смертью родную планету. Верни ее мне, Рауль Эндимион». «Разумеется», — откликнулся я, глядя на старика в упор. «Подумаешь, эко-невидаль. Спасти девчонку от швейцарской гвардии и войск ордена, оберегать ее до тех пор, пока она не превратится в ту, кто учит, найти старую землю и показать вам. Ну, что-нибудь еще?» «Да», — торжественно произнес Мартин Селен. Все признаки старческого слабоумия были налицо. «Я хочу, чтобы ты выяснил, какого хрена надо техноцентру, и остановил этих подонков и скинов». «Ладно. А чем мне заняться после того, как я разыщу пропавший техноцентр и справлюсь с объединенной волей тысяч богоподобных искинов?» Сарказм капал с моего языка точно яд. «Ты должен встретиться с бродягами и узнать, могут ли они предложить мне бессмертие. Настоящее бессмертие, а не это христианское дерьмо». Я сделал вид, будто записываю в блокнот. «Бродяги, бессмертие, никакого христианского дерьма. Заметано. Что еще?» «Я хочу, чтобы ты уничтожил орден и подорвал могущество церкви». Так-так. 200 или 300 миров, которые добровольно подчинились ордену. Триллионы принявших крещение. армия, справиться с которой не смогли бы все войска гегемонии. Хорошо, позабочусь. Это все? Нет. Проследи, чтобы Шрайк не сделал больно Энее и перестал мучить людей. Я призадумался. Из песней, принадлежавших перу этого самого Мартина Селена, следовало, что Шрайк погибнет в будущем от руки полковника Федмана Кассада. Сознавая, что взывать к логике в разговоре с умалишенным бесполезно, я все-таки упомянул об этом событии. «Правильно!» — воскликнул старик. «Но пока он еще жив и погибнет только через 1000 лет, а я хочу, чтобы ты остановил его сейчас». «Хорошо, хорошо». Я решил не спорить понапрасну. Мартин Селен неожиданно обмяк, словно окончательно растерял силы. Я вновь увидел перед собой мумию с восковой кожей, запавшими глазами и костлявыми пальцами. Однако взгляд поэта по-прежнему пронизывал насквозь. Я попытался представить, каким влиянием на людей обладал Селен в молодости, но мне не хватило воображения. Старик кивнул, и Абеттик налил нам шампанского. «Ты согласен, Рауль Эндимион?» — строго спросил поэт. «Согласен спасти Энею, отправиться с ней в дальний путь и совершить все остальное?» «С одним условием», — Селен нахмурился, но промолчал. «Я хочу взять с собою Абеттика». Андроид стоял у стола с бутылкой шампанского в руке, глядя прямо перед собой. Его лицо ровным счетом ничего не выражало. «Моего андроида?» — удивился поэт. «Ты серьезно?» «Вполне». «Абеттик служит мне с тех пор, как у твоей прапрабабки появились титьки», — прохрипел старик и с такой силой стукнул кулаком по столу, что я испугался, выдержит ли кости. «Абеттик, ты хочешь уйти с ним?» Голубокожий андроид кивнул. «Дерьмо!» — бросил Селен. «Забирай его, Рауль. Больше тебе ничего не нужно. Как насчет моего кресла? Может, возьмешь респиратор или зубы?» «Спасибо, не надо». «Итак, Рауль Эндимион», — поэт вновь заговорил суровым тоном. «Ты согласен выполнить мое поручение? Согласен спасти и оберегать Энею до тех пор, пока не исполнится ее предназначение? И умереть, если понадобится?» «Согласен», — ответил я. Мартин Селен приподнял бокал. «Я тоже». Поэт начал произносить тост, и только тут мне пришло в голову, что следовало бы предложить шампанского и андроиду. «За безрассудство», — провозгласил старик. «За божественное безумие. За бесцельные скитания и проповеди пророков. За смерть тиранов и гибель врагов». Я было поднес бокал к губам, но оказалось, что Селен еще не кончил. «За героев! За героев, которые стригут волосы!» И поэт одним глотком осушил бокал. Я последовал его примеру.